услужливый. Устал лось бродить по лесу и захотел отдохнуть. Прилег он на полянке и попросил зайца: «Сделай одолжение, разбуди меня через полчасика». Засуетился заяц, ведь сам лось попросил его об одолжении. «Спи, спи, а обязательно разбужу», — пообещал он. Лось потянулся и закрыл глаза. «Может, тебе сено подстелить?» — предложил заяц. Притащил клок сена и давай его лосю под бок пихать. «Спасибо, не надо», — сквозь сон сказал лось. «Как не надо? На сене-то поди, мягче будет». «Ладно, ладно, я спать хочу». «Может, тебе перед сном напиться принести? Тут ручей неподалеку, я мигом сбегаю». «Да нет, не надо. Я спать хочу». «Спи, спи. Хочешь, я тебе сказку на ухо расскажу? Скорее уснешь», — не унимался услужливый заяц. «Да нет же, спасибо. Я и так засну». «А может, тебе рога мешают?» Вскочил лось на ноги и, зевая, поплелся прочь. «Куда же ты?» — удивился заяц. «Ведь еще и 20 минут не прошло». Не стоит благодарности. Тащил на себе старый медведь здоровенное бревно. Замучился, присел на пенек. «Тяжелое, небось, бревно-то?» — спросил молодой кабан, что неподалеку грелся на солнцепеке. «Ух, и тяжелое!» — ответил медведь, отдуваясь. «И далеко еще тащить?» «До самого леса. В такую жару поди умаялся. И не спрашивай. Такое бревно вдвоем бы тащить». «Ясное дело, вдвоем бы сподручнее было. Но я пошел», — сказал кабан, поднимаясь. «Желаю удачи, да смотри, не надорвись». «Спасибо», — вздохнул медведь. «Не за что», — ответил кабан.